совсем неровно дышит. Почему страдаю? Ну скажи хотя бы слово. По тебе скучаю, встретиться хочу я снова. Не даешь коснуться губ твоих, твоих горячих и в глазах зеленых. От меня ты что-то прячешь, что-то прячешь, что-то падает снег и на асфальте тает. Наша любовь куда-то улетает. Папа, подари свою улыбку снова. Набери мой номер телефона. Номер телефона.